Статья 19. Конец восстания. В то время как юг и запад Германии были охвачены открытым восстанием, и правительством потребовалось более 10 недель от начала военных действий в Дрездене до капитуляции Рейхстага, чтобы задушить эту последнюю вспышку Первой германской революции, национальное собрание исчезло с политической сцены. Причем никто не заметил его исчезновения. Мы оставили это высокое учреждение во Франкфурте в состоянии растерянности, в которое оно пришло в результате дерзких посягательств правительств на его достоинство, бессилия и предательского бездействия, созданной им же самим центральной власти, восстании мелкой буржуазии, выступившей на его защиту, и восстании рабочего класса, преследовавшего более революционную конечную цель. Среди членов собрания царили крайняя подавленность и отчаяние. События сразу приняли столь определенный и решительный оборот, что за несколько дней совершенно рухнули все иллюзии этих ученых-законодателей относительно их действительной силы и влияния. Консерваторы, по сигналу своих правительств, уже покинули собрание. Всякое дальнейшее существование которого отныне могло быть только вызовом законным властям. Либералы, приведенные в крайнее замешательство, сочли дело безнадежно проигранным, они также сложили с себя свои депутатские полномочия. Достопочтенные господа дезертировали сотнями. Их было сначала от 800 до 900, но число это теперь уменьшалось с такой стремительностью, что скоро для кворума было признано достаточным присутствие 150, а через несколько дней 100 депутатов. Но трудно было собирать даже этот кворум, хотя вся демократическая партия еще оставалась в собрании. Было достаточно ясно, что надлежало делать остатку парламента. Ему следовало только открыто и решительно примкнуть к восстанию, придав тем самым восстанию всю силу, которую только могла сообщить ему законность. В то же время он сразу приобрел бы таким способом армию для своей защиты. Он должен был бы потребовать от центральной власти, чтобы та добилась немедленного прекращения всех военных действий. А если бы, как это можно было предвидеть, эта власть не сумела и не захотела так поступить, он должен был бы тотчас же устранить ее и заменить более энергичным правительством. Если нельзя было ввести войска повстанцев во Франкфурт, что нетрудно было бы осуществить вначале, пока правительства германских государств были еще недостаточно подготовлены к борьбе и обнаруживали нерешительность, собрание могло бы, не теряя времени, перенести свое место пребывания в самый центр восставшей области. Если бы все это было сделано сразу и без колебаний, не позже середины или конца мая, то как у восстания, так и у национального собрания могли бы еще появиться шансы на успех. Но от представителей немецкого мещанства никак нельзя было ожидать таких решительных действий. Эти честолюбивые государственные мужи ничуть не расстались со своими иллюзиями. Те члены парламента, которые утратили свою роковую веру в его силу и неприкосновенность, уже удрали. Оставшихся демократов нелегко было убедить отказаться от тех грез о власти и величии, которым они предавались в течение целого года. Оставаясь верными принятому ими раньше курсу, они всячески избегали решительных действий до тех пор, пока, наконец, не исчезли какие бы то ни было шансы на успех и даже какая бы то ни была возможность хотя бы пасть с честью. Развивая чисто показную, суетливую деятельность, полнейшая бесплодность которой в сочетании с высокопарными претензиями могла возбудить лишь сострадание и насмешку, они продолжали направлять резолюции, адреса и запросы имперскому регенту, который не обращал на них никакого внимания, и министрам, которые были в открытом союзе с врагом. А когда, наконец, Вильгельм Вольф, депутат от Штригау, польское название Стшегом, и один из редакторов Neue Rheinische Zeitung, единственный действительный революционер во всем собрании, заявил, что если они серьезно относятся к своим словам, то должны положить конец болтовне и немедленно объявить вне закона имперского регента, главного предателя страны, тогда все долго сдерживаемое добродетельное негодование этих господ парламентариев разразилось вдруг с такой силой, которой и в помине не было, когда имперское правительство наносило им одно оскорбление за другим. Так оно и должно было быть, ибо предложение Вольфа было первым разумным словом, сказанным в стенах собора святого Павла. В соборе святого Павла во Франкфурте на Майне с 18 мая 1848 года по 30 мая 1849 года происходили заседания Общегерманского национального собрания. Ведь он требовал именно того, что необходимо было сделать. А такая откровенная речь, где все было названо своим именем, могла лишь оскорбить чувствительные души, которые были решительны только в своей нерешительности и которые, будучи слишком трусливыми для того, чтобы действовать, раз навсегда вбили себе в голову, что ничего не делать — это именно и есть то, что следует делать. Каждое слово, которое как вспышка молнии озаряло застилавший их мозги туман, преднамеренно ими самими же поддерживаемый, каждое предложение, способное вывести их из лабиринта, в котором они во что бы то ни стало хотели как можно дольше оставаться, каждый ясный взгляд на действительное положение вещей, все это было, разумеется, оскорблением величества этого суверенного собрания. Вскоре после того, как, несмотря на все резолюции, воззвания, интерпелляции и прокламации, дальнейшая защита позиций почтенных господ депутатов во Франкфурте стала невозможной, они удалились, но не в восставшие области, ибо это было бы слишком смелым шагом. Они отправились в Штутгарт, где вюртембергское правительство сохраняло своего рода выжидательный нейтралитет. Здесь они, наконец, объявили имперского регента низложенным, и из своей собственной среды избрали регенство из 5 членов. Это регенство с места в карьер приняло закон о военном ополчении, который с соблюдением всех надлежащих формальностей был разослан всем правительством Германии. Им, этим завзятым врагам собрания, было приказано собирать силы для его защиты. Так создавалась, разумеется, на бумаге армия для защиты национального собрания. Дивизии, бригады, полки, батареи — все было предусмотрено и предписано. Ни в чем не было недостатка, кроме реальности. Потому что эта армия, конечно, никогда не появилась на свет. Еще один последний план сам собой напрашивался национальному собранию. Демократическое население из всех частей страны присылало депутации, чтобы предоставить себя в распоряжение парламента и побудить его к решительным действиям. Народ, знавший истинные намерения вюртембергского правительства, заклинал национальное собрание принудить это правительство к открытому и активному участию в восстании, поднятом его соседями. Но тщетно, перейдя в Штутгарт, национальное собрание отдалась на милость вюртембергского правительства. Депутаты сознавали это и потому противодействовали агитации среди народа. В силу этого они утратили последний остаток влияния, которое еще могли бы сохранить за собой. Они навлекли на себя заслуженное презрение, и вюртембергское правительство, побуждаемое Пруссией и имперским регентом, положило конец демократическому фарсу. 18 июня 1849 года оно заперло зал заседаний парламента и приказало членам регентства покинуть страну. Тогда они отправились в Баден, в лагерь восставших, но там они были теперь уже бесполезны. Никто не обращал на них внимания. Тем не менее регентство от имени суверенного германского народа продолжало своими собственными усилиями спасать отечество. Оно сделало попытку добиться своего признания со стороны иностранных держав, выдавая паспорта всякому, кто хотел их брать. Оно издавало прокламации и отправляло комиссаров, чтобы вызвать восстание в тех самых областях Вюртемберга, активной поддержкой которых оно пренебрегло, когда время еще не было упущено. Но все это, разумеется, было безуспешно. Перед нами лежит сейчас подлинное донесение, посланное регенству одним из его комиссаров, господином Рёслером, депутатом от Эльса, польское название «Олесница». Его содержание весьма характерно. Оно носит пометку «Штутгарт, 30 июня 1849 года». Рёслер, Константин, 1820-1896 годы, немецкий публицист. В качестве руководителя официозного литературного бюро в Берлине в 1877-1892 годах выступал в защиту политики Бисмарка. Описав приключения полдюжины подобных комиссаров, предпринимавших безуспешные поиски денег, господин Рёслер приводит ряд оправданий, почему он все еще не прибыл на место своего назначения, а затем пускается в область самых глубокомысленных соображений о возможных трениях между Пруссией, Австрией, Баварией и Вюртембергом и об их возможных последствиях. Подробно рассмотрев все это, он тем не менее приходит к выводу, что надеяться все-таки не на что. Далее он предлагает организовать из надежных людей службу для передачи информации и создать систему шпионажа для раскрытия намерений Вюртембергского министерства и получения сведений о передвижениях войск. Это письмо не дошло по адресу, потому что, когда оно писалось, регенство целиком уже переправилось в ведомство иностранных дел, то есть в Швейцарию. И в то время как бедный господин Рёслер все еще ломал голову над тем, каковы планы страшного министерства захудалого королевства, 100 000 прусских, баварских и гессенских солдат в последнем бою под стенами Раштата уже решили все дело. Так исчез германский парламент, а вместе с ним первое и последнее создание германской революции. Его созыв был первым юридическим подтверждением того факта, что в Германии действительно была революция. И он просуществовал до тех пор, пока ей, этой первой современной германской революции, не был положен конец. Избранный под влиянием класса капиталистов, разобщенным, распленным сельским населением, большая часть которого только что очнулась от феодального оцепенения, этот парламент послужил тому, чтобы собрать воедино на политической арене все крупные популярные имена периода 1820-1848 годов, а затем совершенно их уничтожить. Здесь собрались все знаменитости буржуазного либерализма. Буржуазия ждала чудес, а стяжала позор для себя и для своих представителей. Класс промышленных и торговых капиталистов понес в Германии более тяжкое поражение, чем в какой-либо другой стране. Сначала он был побежден, сокрушен, прогнан с государственных постов во всех отдельных государствах Германии, а потом был разбит на голову, обесчещен и осыпан насмешками в центральном германском парламенте. Политический либерализм, правление буржуазией, будь то в монархической или в республиканской форме государственной власти, стал навсегда невозможен в Германии. Последний период своего существования германский парламент послужил тому, чтобы навсегда опозорить партию, которая с марта 1848 года стояла во главе официальной оппозиции, партию демократов, этих представителей интересов класса мелких ремесленников и торговцев и отчасти крестьянства. В мае и июне 1849 года этот класс получил возможность показать свою способность к организации устойчивого правительства в Германии. Мы уже видели, какую он потерпел неудачу. Не столько из-за неблагоприятных обстоятельств, сколько из-за своей явной трусости, неизменно появлявшейся во всех решающих движениях, какие только имели место с начала революции. Он потерпел эту неудачу из-за того, что в политике обнаружил ту же самую близорукость, малодушие и нерешительность, которые характерны для его коммерческих операций. В мае 1849 года вследствие такого поведения он уже утратил доверие рабочего класса, подлинной боевой силы всех европейских восстаний. Но все же у него были благоприятные виды на успех. С того времени, как реакционеры и либералы ретировались, германский парламент был исключительно в его руках. Сельское население было на его стороне. 2/3 армии в мелких государствах, 1/3 прусской армии, большая часть прусского ландвера, резерв или ополчения, готовы были присоединиться к нему, если бы он стал действовать с той решительностью и отвагой, которые вытекают из ясного понимания положения вещей. Но политики, стоявшие во главе этого класса, были недальновиднее, чем масса мелких буржуа, следовавшая за ними. Они обнаружили еще большее ослепление, еще упорнее цеплялись за иллюзии, которые они сами же добровольно в себе поддерживали, были еще более легковерны, еще более неспособны твердо считаться с фактами, чем либералы. Их политическое значение тоже упало ниже нуля. Но так как на деле они еще не осуществили своих банальных принципов, то при очень благоприятных обстоятельствах они могли бы вновь ожить на короткое время, если бы у них, как и у их коллег чистых демократов во Франции, государственный переворот Луи Бонапарта не отнял и этой последней надежды. Подавлением восстания в юго-западной Германии и разгоном германского парламента заканчивается история Первой германской революции. Нам остается еще бросить прощальный взор на победоносных членов контрреволюционного союза. Это мы сделаем в нашей следующей статье. Последняя статья этой серии в Нью-Йорк Дейли Трибюн не появилась. В английском издании 1896 года, подготовленном к печати дочерью Маркса Элеонорой Маркс Эвелинг, а также в ряде последующих изданий, в качестве последней статьи была помещена, не входившая в данную серию, работа Энгельса «Недавний процесс в Кёльне». Лондон, 24 сентября 1852 года. Написано Энгельсом в августе 1851, сентябре 1852 года. Напечатан в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн» с октября 1851 по октябрь 1852 года.